актуально для меня уже второй день, поскольку называется «Я дома». Опять в глуши, опять досуг, страдать и телом, и душою, и одиночество недуг, кормить привязчивой тоскою. Ох, этот корм, как горек он, с него душа не пополнеет, не вспыхнет кровь, а смертный сон скорее крылом на жизнь повеет. Но я в упор моей судьбе, судьбе враждующей со мною, томясь злосчастьем в борьбе, не отравлен еще тоскою. Еще я верю, что минет година горьких испытаний, и снова солнышко взойдет, изгонит сердце мглу страданий. Что нужды, если срок уйдет, жизнь на закате рассветлеет. Нас в полдень солнце очень жжет, а под вечер отрадно греет.